А вот и я. Проорал с порога мальчишка лет 14. Гильдийцы стали приветствовать его, расспрашивать о прошедшем задании и делиться новостями, но вскоре он ввязался в драку с другими детьми. «Вакаба, а кто это?» – спросил я, сглатывая. «Этот мальчишка был так похож на господина. Может ли быть, вот тот розоволосый?» – уточнил он, а затем усмехнулся. «Это Нацу Драгнил, главная заноза гильдии. Нацу!» – неверяще прошептал я. «Он так близко. Вот он, я нашел. Глава 3. Две гильдии. Примечание к части. Вот и новая глава. Мне очень приятно было видеть, сколько нравится и ждушек вы оставили, спасибо. Но мне было бы еще приятнее увидеть ваши отзывы. Я буду рада, даже если вы напишите всего одно слово про Ду. Приятного прочтения 3. Рад, что ты решил остаться, Бел. Макаров улыбнулся в усы и взял с барной стойки печать гильдии. Куда тебе поставить метку? Сюда, я указал на внутреннюю сторону правого предплечья, куда в следующий миг прислонил печать мастер. Когда он убрал ее, на руке оказалась метка алого цвета, на которую я уставился немигающим взглядом. Странно, она ощущалась совсем не так, как та, что была на пояснице. Быть может, из-за того, что я поставил ее добровольно, а не как в прошлый раз, в унижении и боли. Поздравляю, теперь ты один из нас. Добро пожаловать в хвост феи, зычно гаркнул Макаров, выдирая меня из размышлений. Бухай за новичка, еще громче проорал он, поднимая кружку и растягивая губы в широкой улыбке. Бухай, вторили ему волшебники. Вся гильдия подняла кружки, наполненные выпивкой. Со всех сторон слышались поздравления, громкие разговоры и радостные крики. Гильдия неистовствовала, и я чувствовал себя немного неловко от такого повышенного внимания. Да, я пробыл здесь целую неделю, работая официантом, а вечерами уборщиком, но еще не совсем привык к этому бесконечному шуму. Хотя не могу не отметить, что за это время стал в разы спокойнее. Мне даже стало нравиться в хвосте феи. Здесь жили и работали хорошие люди, и я был рад, что младший брат господина попал именно сюда. Кроме того, в гильдии состояло очень много способных волшебников, поэтому и его сила должна была стремительно развиваться, чего и хотел господин. «Поздравляю», меня со всей силы хлопнула по плечу Эльза, из-за чего я едва не выронил свою кружку. «Я же говорила, что мастер поможет». «Да, спасибо», кивнул я, попытавшись улыбнуться, но, как и всегда, губы будто одеревенели. Было так сложно снова общаться с людьми, ведь на подсознательном уровне я ожидал от них удара. Однако в то же время понимал, что налаживать отношения с гильдийцами теперь необходимо. Я не мог приглядывать за юным Этириасом Нацу, будучи сам по себе, да и волшебники были огромным кладезем полезной информации. В общем, приходилось изо всех сил превозмогать страх перед людьми. Взглянув на кружку, из которой я так и не сделал ни глотка, я отставил ее в сторону. Выпивать не хотелось, да и Кана уже давно смотрела на нее немигающим взглядом. Когда я поставил кружку на стол, девушка тут же стащила ее. Я проследил за ее действиями, но никак не отреагировал. Кана глушила выпивку бочками, поэтому я совсем не удивился, когда она решила приватизировать мою тару. «А теперь и ты помоги мне, сагильдиец», — сказал я Эльзе, когда прекратил следить за напивающейся волшебницей. «Как все-таки создавать пространственные карманы? Ваши книги я не понимаю, они написаны на незнакомом мне языке. Кстати, да, вот тут было интересно. Господин Зерев помог мне выучить местный язык при помощи магии. Он будто просто отпечатался в голове, и я не задумывался, когда разговаривал на нем. Однако на надписи это почему-то не распространилось. Я спокойно говорил на местном языке, но просто терялся, видя какие-то жуткие закорючки в книгах и на витринах магазинов. Короче, читать я не умел, да и писать тоже. И это доставляло массу проблем. По большей части, я целую неделю не вступал в гильдию именно потому, что пытался выучить местный язык. К слову, русский я все еще знал, правда, местным окрестил его Россией язык, и сильно заинтересовала им девочку Леви, которая владела магией слова. Ее сила разительно отличалась от той, какую я мог использовать в истинной форме. Леви просто писала в воздухе слова и наделяла их определенными свойствами, используя для атаки или защиты. Именно она вызвалась учить меня, пока я преподавал ей основы языка страны России. «Хорошо, я помогу тебе», — серьезно кивнула Эльза. «Приходи вечером на задний двор гильдии, потренируемся». «Спасибо». Девочка снова серьезно кивнула и ушла в библиотеку гильдии. Наверное, решила подготовиться сама, Ведь одно дело колдовать что-то на автомате, а другое – объяснять, как это делаешь. Я же развернулся к барной стойке и вопросительно выгнул бровь ухмыляющейся Лили. Девушка звонко рассмеялась своим мыслям и всучила мне два подноса. Я только закатил глаза и отправился их относить, продолжая размышлять. Лили была из тех людей, которые сами себе на уме. Она вечно что-то придумывала, хихикала над этим, кидала во всех и каждого многозначительные взгляды, но редко делилась, к чему вообще это было. Гильдийцы относились к этому с юмором, поэтому в голос хохотали, когда девушка снова что-то придумывала и ходила с таким загадочным видом, будто скоро мастер женится на бухле. Для себя я твердо решил сперва научиться читать и писать хотя бы на минимальном уровне, а уже потом идти на задание. Мастер идею поддержал и разрешил пока продолжить работу официантом, за которую мне даже немножко платили. Кроме того, я все еще мог жить в гильдии и питаться тут же. Но эта работа была не так легка, как казалось в начале. Волшебники обычно, как ни стараются быть сдержаннее, не могут обойтись без пары-тройки десятков драк за день. Они ломают мебель, роняют на пол еду, выливают напитки. А кому все это убирать? Конечно, нам с Лили. Как правило, гильдия пустеет к 10 часам вечера, и до полуночи мы чиним то, что можно починить, и убираем. Затем Лили уходит домой, а я остаюсь спать в выделенной мне комнате. Вернее, не спать, а забываться в перерывах между кошмарами о лаборатории. Просыпаемся мы с петухами и готовимся к приходу сагильдийцев. А затем весь день на ногах, разнося заказы. В общем, за последнюю неделю я спал всегда, когда была свободная минутка. И это не упоминая того времени, когда мы с Леви изучали языки. «Отнеси это Нацу, Грею и Леви», — сказала Лили с улыбкой, когда я снова вернулся к ней с пустыми подносами. Я кивнул, принимая новую порцию тарелок. Как ни странно, но именно с Лили я за это время неплохо поладил, потому что девушка была единственной, от кого мне не хотелось с криком убежать. Она чем-то напоминала мою старшую сестру, но, нет, не вспоминать тот мир. Лили помогала мне во всем, начиная от объяснений, кто есть кто в гильдии, и заканчивая покупками предметов первой необходимости. Больше всего вопросов вызывали магические бытовые приборы, которые здесь звались артефактами. Я понятия не имел, что это, зачем это нужно и как этим пользоваться. Однако Лили терпеливо и понятно рассказывала и показывала, за что я был ей неимоверно благодарен. К тому же с ней было легче привыкнуть к новым людям. Она была добра и внимательна, никогда не говорила на те темы, которые я избегал, и всегда пыталась поднять мне настроение. Я все еще боялся, когда меня будил кто-то, а не я сам просыпался, когда подходили со спины или пугали. Все это напоминало о лаборатории, поэтому в такие моменты я мог и закричать, и ударить, и замереть, как статуя. Народ в гильдии с каким-то неясным мне пониманием относился к этому и не спрашивал. Просто все старались сначала окликнуть меня, а уже потом подходить. Но несколько неприятных случаев все-таки было. Один из них случился на третий день после моего появления в хвосте феи. Я как раз возвращался к Лили с пустым подносом, когда меня резко схватили за плечо и рывком развернули. У человека, сделавшего это, была длинная белая жилетка, которая вмиг напомнила о халате профессора и ужасах лаборатории. Я сперва дернулся, а затем меня накрыло. Воспоминания, которые я изо дня в день пытался подавить и которые преследовали меня в кошмарах, резко вернулись. Я почувствовал, как воздуха стало не хватать, руки задрожали, и из них выпал поднос. «Пожалуйста». «Профессор, нет», задыхаясь, еле сказал я, мертвенно побледнев, а затем сознание резко потухло. Я рухнул прямо в руки парня, который напугал меня. Позже оказалось, что он просто перепутал меня со своим другом и вовсе не хотел навредить. Я сам изрядно напугал его, когда вытаращился на него немигающим взглядом, а потом рухнул в обморок, прохрипев что-то. Впрочем, вместе с ним перепугалась и добрая половина гильдии. Меня быстро уложили на лавку, и Лили, разогнав всех, стала приводить меня в чувство. Когда я очнулся, ко мне подошел мастер и присел рядом. Я все еще был бледен, а руки дрожали. «Расскажешь?» — только и спросил он, а я только глубоко вздохнул. Сагильдийцы беспокойно сновали вокруг нас, но не приближались, давая мне время окончательно успокоиться. В России такие, как я, нередко попадали в лаборатории. Магию презирали, но ее хотели изучить некоторые люди. Перед тем, как попасть сюда, я некоторое время жил в лаборатории и был. Мой и без того тихий голос дрогнул. Я замолчал на несколько секунд, пытаясь подавить дрожь. Профессор был главой того места, и он всегда носил белый халат поверх одежды. Мы жили в клетке и старались выжить, кто как мог. В основном, пытались убить конкурентов на выживание. Потом нас должны были продать в рабство и как оружие. Я просто испугался, когда он схватил меня сзади. «Простите», — сбивчиво рассказал я совсем тихим голосом, но, кажется, не только сидящий рядом мастер это услышал. Лаборатория, как и предсказывала та знахарка, не оставляла меня так просто. Она снилась мне в кошмарах, а теперь начала преследовать и наяву. «Только бы не сойти с ума», — думал я, утыкаясь лбом в колени. Спустя миг я почувствовал, как кто-то гладит меня по волосам. Сначала стало очень страшно от этого, казалось бы, приятного действия, ведь и профессор часто давал мне конфеты после опытов. Однако спустя пару минут, в течение которых я как мантру повторял: «Профессор мертв, лаборатория уничтожена, меня никто здесь не тронет», я смог немного расслабиться. Когда я приподнял голову от колен, то увидел, что тем, кто гладил меня по волосам, был мастер. Он не улыбался, как всегда, но безмолвно дарил поддержку. «Каждый в гильдии что-то несет в себе», — сказал он негромко, но я заметил, как многие поморщились и неосознанно напряглись. «Тебя никто не будет расспрашивать, просто знай, что однажды, когда ты будешь готов, тебя здесь выслушают и поймут». «Да», — я слегка кивнул, но уже знал, что никому не стану ничего рассказывать. Я был подопытным, и со мной творили страшные вещи. Профессор часто повторял, что я испорченный, грязный, хотя сам же был тем, кто большую часть всего того кошмара и проделывал со мной. Сейчас мне было очень страшно среди людей, все еще казалось, что они причинят боль. Да и я прекрасно понимал, что они сочтут меня мерзким, если узнают о моем прошлом. Нет, никто не должен узнать. Я глубоко вздохнул и попытался не думать, насколько неискренним могу сейчас быть. «Спасибо, мастер». После этого случая никто больше не хватал меня со спины, все сначала окликали, а потом говорили, чего хотят. Тот парень, который напугал меня, спустя некоторое время подошел, предусмотрительно скинув белую жилетку, ну точно все слышал, и долго извинялся. Я только махнул рукой, ведь не хотел подолгу ни с кем общаться. По сути, парень был не виноват, ведь это все были ужасы лаборатории профессора, однако страх перед людьми мешал адекватно реагировать на него. Пусть даже он пришел с добрыми намерениями. Я только постарался заверить, если не его, то себя в том, что не виню его и теперь все в порядке. Не знаю, поверил ли он мне, но, кажется, вознамерился стать моим другом. Он представился как Кайл, водный волшебник, и оказался довольно веселым парнем, вступившим в гильдию лишь год назад. Он был таким же громким, как и большинство волшебников здесь, но более тактичным, чем все они вместе взятые. Когда я утомлялся от его общения, но пытался терпеть, напоминая себе, как важно хотя бы иногда с кем-то разговаривать, чтобы не стать изгоем, Кайл тут же уходил под каким-нибудь предлогом. Он не требовал от меня отвечать на его бесконечную болтовню и просто часто крутился рядом. Он обещал потренировать меня в стрельбе из лука, чтобы я не оплошал на первом же задании, к чему я отнесся весьма скептически. У него даже не было своего оружия, как он собирался помочь мне с тренировками. Кроме того, Кайл, когда у меня выдавалась свободная минутка и я не валился с ног от усталости, взял за привычку подсаживаться ко мне просто поболтать обо всем и ни о чем. Его любимым занятием было рассказывать о прошедших миссиях, поэтому я заочно уже знал, что и как должно пройти на задании. А еще он любил делиться разного рода слухами и просвещал меня о том, какие характеры у большинства сагильдийцев. Это была полезная информация, поэтому я старательно терпел парня, но со временем даже немного привык, и его присутствие уже не так напрягало. Ну и кроме всего того, что я уже упомянул, я постоянно следил за Нацу. Мальчик был очень живой, в отличие от господина он постоянно кричал, смеялся, лез со всеми в драку и даже не думал посидеть на месте хоть минутку. Забавным наблюдением было то, что он никогда не использовал в потасовках и пятой части своей магической силы. Создавалось впечатление, что он понимал, что запросто может случайно кого-нибудь убить, поэтому сдерживался. Весьма разумно для 14-летнего ребенка. Но мне даже нравилась эта его вечная энергия и крикливость, ведь Энг должен быть сильным, заметным. Он лучший из айтириасов, хотя сейчас это почти незаметно. Но моя задача оберегать его и направлять, пока он не станет достаточно сильным. Издалека, я решил, что не буду слишком сближаться с ним, ведь могу случайно своей излишней опекой застопорить его развитие. Сейчас ему ничего не угрожает, но со временем, когда он станет уходить на более опасные задания и ввязываться в нешуточные драки, его нужно будет страховать. Лучше я буду просто приглядывать, чтобы он не умер. Что не убивает нас, делает сильнее, верно же, детишки, кто заказывал мясные ребрышки? Спросил я, подходя к столу Нацу, Грея и Леви, куда меня недавно направила Лили. Я подпрыгнул Нацу, выхватывая у меня с подноса тарелку. А мороженое? Снова спросил я. Тут уже оживился ледяной парнишка Грей. Он, так же как Нацу, сам выхватил у меня свою порцию. Полагаю, пирожное твое, Леви, я взглянул на девушку, которая слегка улыбнулась и кивнула. Ты же не будешь выхватывать его у меня с подноса? Да, я так без работы останусь. Девушка рассмеялась и позволила мне поставить перед ней ее заказ. Парни в это время с упоением вгрызались в еду. И если я понимал, как это может делать Нацу, мясо, в конце концов, то каким боком Грей умудрялся с таким остервенением отрывать куски от мягкого мороженого, нет. Покачав головой, я подхватил свой поднос и развернулся, чтобы уйти к барной стойке. Однако меня тут же остановил оклик мальчишек. Бел. Позвали они, отрываясь от еды, и удивительно синхронно улыбнулись. «Спасибо, ни за что», — кивнул я, ощущая странное тепло в груди. «Только не подавитесь». Детишки рассмеялись за моей спиной, а я просто не мог не попытаться улыбнуться. Младший брат господина был чудесным ребенком. «Ты прям светишься», — пихнула меня в бок Лили, смеясь. «Дети, цветы жизни», — просто ответил я, принимая очередной заказ. Ночью произошло то, чего я долгое время ждал. Когда гильдия опустела, и мы с Лили закончили уборку, я отправился в свою комнату. Приняв душ и переодевшись в единственную сменную одежду, я забрался под плед и стал бездумным взглядом сверлить потолок. Спать не хотелось, но тело требовало отдыха. Глаза буквально сами закрывались, однако я изо всех сил держал их открытыми. Мне было страшно снова увидеть кошмар, пережить то, что было в лаборатории. Каждую ночь повторялось одно и то же. Я засыпал, утомленный целым днем работы в гильдии, а потом с криком просыпался и уже не мог оставаться в постели. Тогда я начинал бродить по темной пустой гильдии и пытался придумать новые стрелы. Пока что я мог создать только обычную деревянную стрелу и металлическую, которая была прочнее первой, однако и тяжелее, что делало ее неудобной для стрельбы. Ради интереса я попробовал создать огненную стрелу и даже сделал это, но обжегся, лишь коснувшись ее. Сейчас я пытался понять, как бы сделать так, чтобы стрела внешне была обычной, но при попадании, например, взрывалась. Пока я лежал и пытался придумать это, сам не заметил, как уснул. Мне снилось, как и всегда, лаборатория. Я пытался убежать от профессора и его ассистентов, но у меня ничего не получалось. Страх проник буквально в каждый сантиметр моего тела. Крик застрял в горле, и вдруг я будто завяз в полу. Ноги не двигались, сколько бы я ни старался выбраться. Паника накрыла с головой, а сзади приближался силуэт профессора в неизменном белом халате. Я оглянулся на него и вдруг почувствовал, как меня с силой тряхнуло. Закричав, я все-таки смог открыть глаза и подскочить на кровати, непроизвольно выпуская клыки и шипя. В комнате около меня оказался молодой черноволосый мужчина, сжимающий в руках какую-то книгу. При ближайшем рассмотрении оказалось, что на ней написано «Энд». «Успокойся, брат», — сказал он, выделяя голосом последнее слово. Я только загнанно выдохнул и попытался понять, кто это передо мной. Память услужливо подкинула образ, вложенный господином Зерефом. «Мартгир приветствует тебя». «Мартгир», — удивленно спросил я и почувствовал, как, будто по волшебству, меня отпускает напряжение. Это был брат Этериас, который услышал меня тогда, когда я был в той капсуле. Уж его-то мне нечего бояться. Словно в подтверждение этому, я медленно выдохнул и нормально сел на кровати, хотя руки все еще подрагивали от пережитого кошмара. «Рад встретиться с тобой, брат. Господин Зерев нарек меня Белиаром, но для людей я просто Бел. Мартгир знает», — кивнул демон и улыбнулся. «Мартгир наблюдал за тобой с тех пор, как ты попал в Магнолию. Наша гильдия как раз недалеко отсюда. Хочешь познакомиться с остальными?» У меня на миг перехватило дух. Мало того, что меня снова нашел Мартгир и разбудил от кошмара, так он еще и хотел познакомить меня с остальными. И это будут не те страшные люди, которые снуют повсюду и напоминают о профессоре, а демоны, которые не причинят мне вреда. Я не успел многого узнать о своих братьях и сестрах, но на подсознательном уровне знал, что им можно доверять. В присутствии Мартгера тело само стало расслабляться, а кошмар трусливо спрятался. Хотелось бы мне остаться навсегда с ним, чтобы больше не чувствовать страха, но я не мог. Господин Зерев велел приглядывать за юным Нацу, но не говорить никому, даже братьям и сестрам, о моем предназначении. Он сказал, что Мартгер считает, будто Энд запечатан в своей книге, и даже ему не нужно знать правду. Если вскроется, что сильнейший демон господина на самом деле еще ребенок, его тут же попытаются убить. Отчасти в этом состоит мое предназначение – укрывать Энда, пока он не войдет в силу. Но познакомиться с остальными демонами тоже хочется. «А как далеко гильдия?» – спросил я. «Мне нужно будет вернуться к рассвету. У тебя здесь задание от нашего создателя?» – склонил голову Мартгир, и я кивнул, надеясь, что он не станет спрашивать о деталях миссии. «Не волнуйся, мы пойдем коротким путем, и никто не заметит твоего отсутствия». Мартгир протянул мне руку, и я, чуть помедлив, ухватился за нее. После всего, что со мной творил профессор, было не очень комфортно касаться кого-то, но я старательно давил в себе это, чтобы не заработать фобию. Нужно бороться со своими страхами, иначе они сожрут меня целиком. Как только Мартгир взял меня за руку, мы встали с кровати, и под нашими ногами засиял магический круг. Через секунду мы будто провалились в огромную яму. Насколько я понял, это было что-то вроде магического портала, который за несколько секунд доставил нас в гильдию демонов господина Тартар. Я слегка пошатнулся после перемещения, но Мартгир поддержал меня и тут же махнул рукой в сторону. Передо мной предстало огромное темное здание, около дверей которого нас ожидали остальные демоны. Все они с интересом оглядывали меня и улыбались. Будь я человеком, подумал бы, что меня решили сожрать, но сейчас, напротив, почувствовал тепло в груди. «Знакомьтесь», — сказал демонам Мартгир, — «наш младший брат Белиар». Гильдия демонов господина была расположена на огромном дрейфующем в небе кубе, большая часть которого была покрыта водой. Остальное его пространство представляло собой скалистую пустошь, на одной из которых располагался полуразрушенный замок. Когда я спросил, нравится ли моим братьям и сестрам такое запустение, они ответили положительно, а потом с улыбками добавили, что большинство деталей лишь для антуража. Периодически самые умные волшебники вычисляют местоположение гильдии и пытаются атаковать, однако это всегда оканчивается одним и тем же. Все нападавшие, а также те, кому они успели рассказать о своих открытиях, уничтожаются. Когда волшебники попадали на куб, они тут же застывали в ужасе от той унылой картины, что тут была. Здесь будто сама жизнь отступала. Им становилось сразу не по себе. Многие поддавались страху и панике, из-за чего их легче было победить. Таким образом демоны сохраняли свой дом в безопасности. Не скажу, что мне сильно понравилась эта темная картина, но после белоснежной лаборатории она показалась верхом красоты и изящества. Меня сразу со всех сторон обступили демоны и стали представляться. Помимо Мартгера здесь были так называемые девять демонов врат, помощница по возрождению тел демонов Лами и мелкие демоны, созданные Кьёкой для охраны и содержания замка в чистоте. Меня провели внутрь здания, и я поразился тому, как уютно там было моей демонической части. Братья и сестры с немного жуткими для неподготовленной публики улыбками показывали замок. Большую часть времени говорила Кьёка, демонесса, в чьей внешности было нечто от птицы. По характеру она была стойкой и строгой, очень любящей дисциплину. При виде нее все мелкие демоны почтительно кланялись и освобождали дорогу, но ко мне она относилась со снисхождением и участием. «Очень давно наш господин Зерев не создавал нам братьев или сестер», — сказала она и вдруг как-то даже по-матерински погладила меня по голове. «Я уж думала, что младших у нас больше не будет. Я рада приветствовать тебя дома, Белиар». От ее прикосновения я не почувствовал ни страха, ни отвращения, лишь радость. Да, я наконец смог ощутить это чувство после всего, что произошло в лаборатории. Это было так волнительно и приятно, что я невольно потянулся за рукой демонессы, когда она прекратила ерошить мои волосы. Заметив это, Кейка улыбнулась и щелкнула меня по носу, отчего Сейра ревниво надула губы. Сейра тоже была демонессой господина и выглядела почти как человек, но на голове имела внушительные рога. Она в основном молчала и периодически утыкалась в книгу, которую носила с собой. Кейка часто обращала на нее внимание, одаривая улыбками и легкими касаниями, от которых та краснела. Вот и сейчас, заметив надутые губы Сиры, демонесса погладила ее по голове, шепнув на ухо, что вечером ее ждет кое-что особенное. Я невольно покраснел, когда понял, какие отношения были у них, но не перестал хотеть, чтобы Кейка еще раз погладила меня по голове. Что-то в ее касаниях заставляло меня успокаиваться и чувствовать себя почти хорошо. Помимо демонесс, здесь было еще много других демонов. Меня очень заинтересовал Франмалт, шароподобное одноглазое создание, которое постоянно пыталось болтать, но каждый раз затыкалось лишь одним взглядом Кейки. Франмалт чем-то напоминал мне персонажа из мультика прошлого мира, Майка Вазовского, и его интересно было слушать, хоть он и говорил довольно быстро. Рядом с ним неизменно крутилась Лами, которая все время пыталась влезть с ним в спор. От этих двоих было столько шума, что Кейка периодически раздавала им затрещины, чтобы они не отвлекали меня от ее рассказа о Кубе и гильдии. Тарафузар и Кису в основном молчали, так как первый, несмотря на свою выдающуюся внешность, в которой было что-то от акулы, был очень сдержанным, а второй, скелетоподобный демон-некромант, в принципе был малоразговорчив, зато постоянно что-то бубнил себе под нос. Эзиль, осьминогоподобный демон, все время чем-то громко возмущался и часто встревал в рассказ Кейки, за что был неоднократно бит, но жизнь его, похоже, ничему не учила. Темпестер и Шакал невдалеке от нас о чем-то переругивались. Темпестер был огромным, мускулистым демоном с выдающейся бородой. Шакал же внешне был схож со мной, но с поправкой на вид. У нас обоих тело в основном было человеческое, но на макушке имелись уши, сзади хвост, а руки и ноги были перестроены под звериную суть. Мы часто бросали друг на друга взгляды, но парень так ничего не сказал. «Подождите», — сказал я, когда пересчитал демонов. «Вас же только 8, а где 9-й?» «Сильвер сейчас отсутствует», — ответил мне Мартгир, все еще прижимающий книгу Энда. «Когда он вернется, Мартгир познакомит вас». «Хорошо, а чем вы тут занимаетесь вообще?» Я склонил голову на бок и сел в кресло, когда мы закончили изучать замок и переместились в уютную комнату. Демоны заняли все доступные поверхности, и слово взял Мартгир. «Наш великий создатель вложил в нас стремление уничтожить его, поэтому в основном мы пытаемся придумать, как это сделать. Иногда мы спускаемся к людям, чтобы порезвиться или сразиться с ними, когда они атакуют куб, но такое случается крайне редко. С твоим появлением у нас появится больше интересных дел», — улыбнулась Кейка, а я удивленно вскинул бровь. «Мы обучим тебя контролировать свою силу, сражаться. Ты переродился лишь недавно, поэтому тебе нужны наставники. Я и Шакал займемся твоей подготовкой». «Я», — удивился демон. «Почему? Ваши тела похожи», — со снисходительной улыбкой ответил Мартгир. «Тебе будет легче всего показать, как правильно сражаться, а Кейка проследит за вами и поправит». «Ну ладно», — фыркнул Шакал, но в глубине его глаз я заметил искру интереса. «Так я познакомился со своими братьями и сестрами Этериасами, которые состояли в гильдии Тартар. Пока меня просвещали о жизни демона и расспрашивали, где господин и как он живет, солнце начало вставать. Я ничего не смог рассказать о местонахождении нашего повелителя, так как он запретил мне это, чем я немного разочаровал демонов. Впрочем, они понятливо покивали, говоря, что за последние годы господин Зерев почти перестал обращать на них внимание. Он скрыл свое присутствие ото всех, и как бы демоны ни пытались, найти его не смогли. Все они удовлетворились моим рассказом о том, что господин в порядке и там, где люди не смогут его отыскать. На этом тему закрыли. С восходом солнца Мартгир вернул меня в хвост феи, где никто не заметил моего отсутствия. А со следующей ночи начались мои тренировки. Кейка оказалась очень строгой, как я и ожидал, а вот с Шакалом мы поладили. Сперва мне объяснили суть нашей силы, затем продемонстрировали свою. Когда я начал понимать, как правильно нужно использовать проклятие, Кейка объявила спарринг. Против меня вышел Шакал, который сперва и в полсилы не бился. У меня, конечно, были знания о рукопашном бое из лаборатории, но этого оказалось мало. Брат уложил меня всего за пару минут, но с ухмылкой подал руку, чтобы помочь подняться. Кейка тут же стала разбирать мои ошибки, наглядно демонстрируя то, как можно их исправить, а затем назначила реванш. Я проиграл, но удостоился похвалы за то, что прошлых ошибок не допустил, а значит внимательно слушал демонессу. Все в Тартаре знали, что мое предназначение отличается от их. Я рассказал им, что господин Зирев велел мне следить за людьми, влившись в их среду, чтобы искать там сильнейших. Все решили, что те, кого я найду, будут обращены в демонов и использованы для того, чтобы одолеть господина, а я не отрицал это. Но из-за того, что среди творений господина я не отличался мощью, Кика пыталась научить меня скрытности и резким, мощным ударом. Она говорила, что я могу стать страшным противником, если атакую истине, убивая с первой же попытки. Также она тренировала меня в стрельбе из лука, и благодаря этому уже через неделю я мог стрелять из любого положения, правда меткость все еще страдала. Кика хвалила меня, говоря, что я быстро учусь, на что я неизменно отвечал, что у меня лучшие учителя. Шакал не говорил мне чего-то такого, но в спаррингах стал тоже указывать на ошибки и частенько приходил ко мне, когда я отдыхал, чтобы просто поболтать. С демонами мне было просто и гораздо более спокойно, чем с людьми. Среди этириасов я считался самым младшим, поэтому за мной постоянно приглядывали, будто за ребенком. Очень часто мне рассказывали про элементарные вещи этого мира, про его законы и порядки. В основном этим занимался Мартгир, но мне нравилась его забота и внимание остальных. Помимо ночных тренировок, где меня всего за неделю научили тому самому заклинанию перемещения, я часто навещал Тартар просто так. Мне было там комфортно, а потому сразу у меня появилась своя комната. Она была всего через дверь от Кики, и иногда я слышал оттуда странные звуки, но старался не придавать этому значения. Может, они так тренируются. Ага, кого я обманываю. В Тартаре я мог даже смеяться, чего со мной никогда не происходило за пределами Куба. Я любил тренировки с Кикой и Шакалом, разговоры с Мартгером и споры с Франмалтом и Лами. Мне нравился Тартар, а потому я принял метку гильдии, попросив только скрыть ее магией, чтобы никто не увидел. Это было для конспирации, ведь официально я состоял в хвосте фей. Однако то, что теперь около сердца появился знак Тартара, приятно грело душу. Я был рад, что у меня появилась такая замечательная семья. Глава 4. Тренировки. Дни сменялись днями, шли недели и месяцы. За это время многое изменилось. Под чутким надзором Кики и Шакала я научился хорошо стрелять из лука, начал брать задания в гильдии и, наконец, переехал в небольшую съемную квартирку. Эльза, как и обещала, научила меня создавать пространственный карман, и там я теперь хранил лук и колчан, а также некоторые редкие стрелы, которые так просто не сделаешь во время боя. На свое первое задание я отправился с Кайлом и долгое время даже не подозревал, что заскучавшие братья демоны и сестра в лице Шакала, Темпестера и Сиры решили тоже порезвиться. Мое задание состояло в том, чтобы сопроводить в соседний город богатого торговца. Казалось бы, что может быть проще. Вот только демоны со всей округи согнали к нам разбойников, а потом сидели на дереве и наблюдали за тем, как я сражаюсь. После задания Шакал еще и рассказал Кике про мои ошибки, из-за чего всю следующую ночь меня гоняли, как никогда прежде. Однако замечу, что парень тоже огреб от меня за такую подставу. Не иначе как благодаря проснувшемуся вдохновению я создал стрелу неуклюжести. Шакал еще 3 дня спотыкался везде, где только можно, и заваливал все, до чего мог дотянуться. Я был отомщен. Мастер не стал отправлять меня на первое задание одного, поэтому я и пошел с Кайлом. Однако велел ему не вмешиваться, так как хотел оценить свои силы. Благодаря Шакалу, Сире и Темпестеру я смог сделать это с лихвой. Кайл, как я и просил, только страховал меня. Ничего хуже синяков я за задание не получил, чему был искренне рад. Все-таки тренировки с Кикой даром не прошли. Награду за задание мы поделили не пополам, а как 3-4. Большую часть денег Кайл отдал мне, говоря, что мне нужнее, а ему и так хватит. На эти деньги я сперва купил себе нормальные одежды, а потом вернул гильдии все то, что задолжал. После этого мне пришлось потуже затянуть пояс и взять подряд несколько заданий, чтобы суметь переехать из здания хвоста феи в свое собственное жилище. Мартгир, как любящий старший брат, однажды даже предложил мне, чтобы демоны перетрясли пару торговых гильдий, чтобы я ни в чем не нуждался, однако я отказался. Конспирация же, хотя на душе стало очень тепло, когда я услышал его слова, но еще теплее было, когда во время заданий я иногда замечал то хвост Шакала, то рога Сиры, то шлем Кики. Семья приглядывала за мной, но давала шанс самому стать сильнее. Уже спустя 3 недели после вступления я наконец смог переехать в свое жилище. Я постепенно привыкал к сагильдийцам, переставал их пугаться, хотя кошмары лаборатории все не оставляли меня. Я часто плохо спал ночью, просыпался с криком и не мог сомкнуть глаз до рассвета. Тогда я с первыми петухами отправлялся в гильдию, чтобы помочь Лиле и ее новой помощнице Элис приготовить все к приходу волшебников. Работа отвлекала меня, поэтому я постоянно старался чем-то себя занять. Я даже научился готовить. В основном я делал это по ночам, если Кейка не назначала тренировку, и тогда весь мой домик освещали яркие лакримы, чтобы из темных углов не скалились кошмары. Ко мне так никто не подходил с расспросами, но, когда сагильдийцы видели, что я опять засыпал где-нибудь на лавке, уткнувшись лбом в стол, накрывали пледом и старались рядом не шуметь. Как ни странно, в этом гвалте мне становилось легче. Он чем-то напоминал тартар. Кошмары отступали, и я мог немного отдохнуть. Бел, я сонно потер глаза и зевнул, услышав, как меня кто-то зовет. Кажется, я снова уснул. Да, откинув капюшон черной толстовки без рукавов, произнес я и взглянул на того, кто разбудил меня. Что случилось, Нацу? С мальчиком у нас сложились неплохие отношения. Я бы даже сказал дружеские, ведь он воспринимался мной больше как демон, нежели человек. С тех пор, как я помог ему однажды разобраться с непонятным ему словом в задании, он тоже был плохо обучен грамоте. Нацу иногда приходил ко мне за разными советами. Что-то он стеснялся спрашивать у взрослых, а дети не могли ответить, и я как-то стал для него тем, к кому можно обратиться с любой просьбой. Он знал, что мне можно рассказать все, и я не стану смеяться, какую бы глупость он ни сделал. Пару раз я даже прикрывал его перед мастером за разные шалости, и из-за этого в глазах Нацу поднялся на пару ступеней. Для меня такое положение вещей было очень удобным, да и чего греха таить, приятным. Я не был для него чужим и теперь вполне мог приглядывать, не вызывая удивления у окружающих, да и самого мальчишки. Сейчас же он как-то неловко мял руками свою кофту, его питомец, синий кот Хэппи, летал над моей головой, примиряясь, чтобы удобно устроиться там. Как обычно, он что-то бормотал о рыбке и том, какой она была вкусной, но маленькой. Вообще это чудное создание с самого начала почувствовало во мне кота, причем того, что сильнее, поэтому сразу признало лидерство за мной. Когда я первый раз почесал Хэппи за ушком, он так разомлел, что даже Нацу удивился. С тех пор кот частенько прилетал ко мне за порцией почесушек или для того, чтобы развалиться на моей голове и там поспать. Как ни странно, это добавило мне авторитета не только с этой парочкой, но и со всей гильдией. Интересный тут народ набрался. У меня не очень получается одно заклинание, пробурчал Нацу тем временем. Вернее, оно-то получается, но не точно. Вот я и подумал, ты же стреляешь из лука, может, сможешь помочь. А, с меткостью беда, сказал я, потягиваясь. Конечно, помогу. Пойдем, в лесу потренируемся. Нацу после моих слов просиял, будто не верил, что я соглашусь ему помочь. И тут же схватил за руку, волоча к выходу из гильдии. Хэппи недовольно мявкнул, так как чуть не свалился с моей головы. Я мысленно улыбнулся, так как вне тартара не мог заставить себя сделать это, и ускорился, шагая рядом с Нацу. Как-то само собой вышло, что я потрепал его по волосам, и мальчик, кажется, был совсем не против этого. Ну да, он же жил лишь с Хэппи, поэтому ему, наверное, не хватало таких вот простых жестов. На заметку я себе взял почаще так делать, чтобы видеть его искреннее счастье. Пока мы шли, сагильдийцы с улыбками провожали нас взглядами. Мастер тоже ухмылялся в усы и махал нам рукой, сидя рядом с таким же довольным гилдардцем, сильнейшим волшебником в хвосте фей. «Хороший паренек, этот Бел», — сказал волшебник, когда мы уже выходили из гильдии, но я все равно услышал его. «Он способный». «Да», — согласился с ним мастер. «Далеко пойдет, дальнейший разговор мне уже не удалось услышать, так как Нацу завладел всем моим вниманием». «Бел, давай кто быстрее до городской черты?» — спросил неугомонный ребенок. Я даже не успел ответить, как он резко сорвался с места, прокричав: 3, 2, 1, вперед! И только пятки засверкали. Опять убежал. Хэппи удобно устроился у меня на голове и меланхолично проследил, как его хозяин поднимает пыль столбом. Я ласково потрепал Хэппи по ушам и тоже сорвался с места, пытаясь догнать сорванца. За то время, что я провел в хвосте феи Тартари, Я порядком развил свою магию, а потому с каждым днем тело становилось все крепче и выносливее. Во многом этому способствовали тренировки Кики. И это было просто невероятно, ведь в прошлом мире я всегда был очень слабым. Меня выматывало все, даже простое сидение на лекциях. Сейчас же я замечал, что могу долго бежать без остановки, поднимать очень тяжелые вещи, высоко прыгать. Все это очень радовало не только по той причине, что я чувствовал себя полноценным, но и из-за того, что впереди было грандиозное событие. Суточный забег на выносливость, пришедший последним, по словам сагильдийцев, огребет страшное наказание от мастера. Они в красках расписали мне, как страдали в прошлых годах эти несчастные, и от этого у меня по спине пробежали табуны мурашек. Мастер, оказывается, бывает страшным. Не хотелось бы быть наказанным. Тормозишь, Нацу. Нагнав мальчика, сказал я под смех Хэппи. Догоняй. Вот черт, прокричал он, ускоряясь изо всех сил. К городской черте он прибежал через 2 минуты после меня. Выглядел он сперва недовольным, но, когда я потрепал его по волосам и похвалил за скорость, сменил гнев на милость. Еще 15 минут, в течение которых мы шли вглубь леса, он безумолку расспрашивал меня о том, как я стреляю из лука и так метко попадаю в цели. Не так давно он стал свидетелем моей тренировки, на которой я попал в брошенную монету с расстояния в 30 метров. На самом деле, это больше был спор с Вакабой, чем тренировка, но Нацу об этом знать не обязательно. Я терпеливо все объяснял ему, но по опыту уже знал, лучше показать на практике, чем долго распинаться. Нацу, человек действия, с ним нужно по-другому. Покажи мне свое заклинание. Целься вон туда, к центру озера, где много лотосов. Я решил, что с огненной магией лучше тренироваться у воды, а потому привел Нацу сюда. Да и людей здесь не будет, поэтому можно не опасаться кого-то встретить. Мальчик, не сильно обращая внимания на пейзаж, сосредоточился и глубоко вдохнул. Вокруг него вмиг заклубилась магия, готовая превращаться в огонь, как только будет сколдовано заклинание. В следующий миг он рыкнул, испуская изо рта поток пламени такой силы, что запросто мог пробить крепкую стену, а то и не одну. Это было впечатляюще. Огонь добил до центра озера. Насколько я знал, никто в возрасте Нацу не обладал такими запасами сил, однако из-за такого объема он не может их контролировать. Удар явно ушел влево, так и не задев лотосы, в которые я велел целиться. Это был рев огненного дракона, горделиво сказал он, а я прищурился, думая, как бы лучше объяснить его ошибку. «Хороший прием, Нацу», — сказал я для начала и призвал из пространственного кармана лук и колчан. «Но ты же заметил свою ошибку?» «Да», — нехотя признал он, ковыряя носком ботинка землю. Рев ушел влево. «Правильно. Хорошо, что ты понимаешь это», — произнес я, накладывая первую самую обычную деревянную стрелу на тетиву. «Видишь ли, в чем дело? Это заклинание очень мощное, а ты еще и вкладываешь в него слишком много сил. Нужно постараться уменьшить их, но не переборщить. Смотри, я выпустил первую стрелу, едва натянув тетиву. Она описала кривую дугу и упала в озеро, не достигнув цели. Это было слишком слабо». Тут же воскликнул Нацу, на что я кивнул. Следующая стрела попала точно в лепесток лотоса, пробив в нем сквозную дыру. «Вау!» — выдохнул мальчик. Я снова натянул тетиву, но в этот раз настолько сильно, что она затрещала. Когда я выпустил стрелу, она улетела далеко вперед, а тетива порвалась. «Понимаешь, Нацу?» — спросил я, магией восстанавливая тетиву. Это была скорее показательная поломка лука, чем реальная, поэтому много сил не потребовалось. Мое оружие чувствовало меня и будто знало, когда и как следует себя вести. Выстрелишь слабо, не поразишь цель. Слишком сильно, рискуешь навредить себе. Не гонись за силой, а используй ровно столько, сколько нужно для конкретного удара. Тогда заклинание сработает, как надо. Попробуешь? Нацу кивнул с таким видом, что можно было сразу сказать, он думает. Нетипично для него, но ведь когда-то же он должен делать это. Вообще Нацу, на удивление смышленый ребенок и очень сильный. Для него все в хвосте феи, семья, поэтому он никогда в драках не использует и пятой части своей силы. Он знает, что может навредить им, потому сдерживается. Кроме того, я часто замечал, как Нацу втайне ото всех тренируется, пытаясь совладать со своей мощью. Он совсем не такой глупый, каким выставляет себя в гильдии, наоборот, он понимает, что так заведет больше друзей. Как правило, те, кто обладает огромной силой, обычно одиноки, Инацу не хочется быть таким же. Что касается остального, то мальчишка соображает быстрее в экстремальной обстановке, тогда как многие лучше думают в спокойной. Сейчас же он пытался понять, сколько нужно взять магии, чтобы найти ту самую золотую середину. «Просто попробуй снова, но не со всей силы», — сказал я, отходя чуть в сторону и не мешая ему сосредоточиться. «Рев огненного дракона», — крикнул он, выпуская струю огня. На этот раз она была слабее, но все еще неконтролируемо. Я сложил руки на груди и, когда мальчик обернулся, покачал головой. «Меньше магии, еще раз», — Нацу снова сколдовал. Теперь пламя едва добило до кромки озера, в то время как в прошлые попытки достигало середины. Я снова отрицательно качнул головой. Чуть больше магии. Еще раз. Нацу колдовал снова и снова, пока через несколько десятков попыток не добился оптимального количества магии. Когда он понял, что у него получилось, то высоко подпрыгнул, невзирая на усталость, и радостно закричал. Ему вторил Хэппи, летая вокруг его головы. Я не смог сдержать легкую ухмылку, смотря на это веселье. Он молодец, да, но ведь надо и закрепить результат. Наткнувшись на меня взглядом, Нацу явно почуял неладное, а потому чуть поумерил пыл и с опаской покосился на меня. Мои губы сами собой расплылись в ухмылке чуть сильнее, и мальчишка почему-то вздрогнул. «Молодец, Нацу», — сказал я, — «а теперь повтори. Пока не сделаешь 5 раз подряд такие залпы, в гильдию на ужин не пойдем». «Что?» — прокричал мальчик. «Ты 5 раз?» «Да», — кивнул я, едва сдерживая улыбку. «Вперед! Мы до темноты остались в лесу». В конце концов, Нацу все-таки сумел пройти мою тренировку, но тут же свалился без сил. Когда я подошел к нему и тыкнул пальцем ему в щеку, оказалось, что он уже уснул. Кажется, близкое общение с Кикой не во всем пошло мне на пользу. Я перенял от нее любовь к спартанским тренировкам, даже неловко как-то. Надо будет рассказать шакалу, вот смеху от него будет. Хэппи примостился у меня на голове и тоже задремал. Я совсем тихо, почти неслышно, рассмеялся, смотря на милого посапывающего Нацу, и поднял его на руки. В гильдию я принес его на спине, пока он сопел у меня под ухом. В душе я был очень рад, что смог хоть немного помочь ему стать сильнее. «Как прошла тренировка?» — спросил Гилдардс, поджидавший нас около главного входа. «Неплохо», — уже без тени улыбки сказал я, бросая взгляд на спящего мальчишку. «Он молодец. Смог 5 раз подряд сотворить идеальный рев дракона», — в голосе против воли зазвучала гордость, поэтому я поспешил пакостливо добавить, «и еще 2 среди тренировки. А с тобой опасно шутить», — громко засмеялся Гилдардс. А Нацу на моей спине завозился и приоткрыл глаза. Он широко зевнул, посмотрел на меня, потом на вывеску гильдии и резко подскочил. «Мы уже в гильдии!» — воскликнул он, слезая. «Я уснул, хочу есть!» Не дожидаясь ответа, он побежал внутрь здания, а вслед за ним полетел едва проснувшийся Хэппи. Я переглянулся с Гилдардсом, который громко засмеялся, и последовал за мальчишкой. Это был хороший день. Время все бежало, неумолимо приближая суточный забег на выносливость, в котором должны были принимать участие все члены хвоста феи. Даже немного заносчивый внук мастера, Лексас, и тот пришел. Я даже оглянуться не успел, как очутился на стартовой позиции, слушая напутствие Макарова. Рядом со мной нервно переминался с ноги на ногу Кайл, которому уже не посчастливилось прийти последним. С тех пор у него какая-то почти психологическая травма, проявляющаяся в страхе перед репортерами. Что же мастер заставил его делать? Хотя лучше об этом не думать и сосредоточиться на объяснениях нашего задания. По всему выходило, что нужно было добежать до одной из ближайших гор и коснуться специального кристалла, который отмечает прохождение, считывая магию. Затем вернуться обратно. На все это 24 часа. Магию можно использовать любую. Кто вернется последним, огребет наказание от мастера. «Кажется, что все просто, да, а нет. Итак, все готовы?» – спросил Макаров, ухмыляясь. «Вперед!» Его магия сотворила небольшой чпух, и все сорвались с места. Вернее, попытались. Джет стартанул так, что все мы отлетели на добрых пару метров. Ну и скорость. Он за миг скрылся за горизонтом, а мы в прямом смысле глотали пыль. Я, как и многие обладатели хорошей реакции, тут же вскочил на ноги и бросился за ним. Кайл уже через секунду нагнал меня и побежал рядом. Ёлочка, Хэппи и другие, владеющие магией полета, тут же взмыли в небо. Позади нас спустя полминуты образовалась целая толпа, каждый член которой пытался затоптать остальных. Волшебники бездействовали вплоть до городской черты. Это было негласное правило. Нельзя бить друг по другу, пока рядом люди из здания, а вот потом, сколько душе угодно. Вот тут-то началось самое интересное. Все активировали свои заклинания. Ловушки в земле, удары со всех сторон, неожиданные препятствия. Каждый делал все, чтобы не прийти последним. Я тоже в долгу не остался, поля по всем, кто приближался, электрическими стрелами. Отличная вещь, кстати. Внешне она выглядит как обычная стрела, только синего цвета с фиолетовым оперением. При попадании в цель она становится небольшим электрическим зарядом, который хорошенько проходится по нервной системе. Чем больше магии я вкладываю в ее создание, тем сильнее урон. Это правило действует на все стрелы, поэтому самые мощные я предпочитаю создавать до задания, чтобы потом не так тратиться во время его выполнения. Сейчас я бил даже не в полсилы, поэтому это было не слишком больно, хотя вполне ощутимо. Кроме электрических стрел в моем арсенале появились огненные, ледяные, взрывные и с повышенной прочностью. Большую часть из них мне помогали придумывать Кика и, как ни странно, Мардгир. «С дороги!» — прокричал здоровяк Эльфман, собираясь хорошенько двинуть в землю около меня и сбить с ног. Я подпрыгнул, избегая попадания и в полете доставая из колчана стрелу. В следующий миг парень уже с удивлением смотрел на примерзшую к земле ногу. «Ледяная стрела», — просто сказал я, продолжая забег. Таких ситуаций по дороге было море. Каждый старался вырваться вперед, но примерно через 5 часов все начали уставать. Я не стал исключением, даже с учетом нового тела, поэтому остановился около пруда и присел, чтобы напиться. Спустя несколько минут рядом со мной опустилась Эльза, но она не пыталась ничего сделать. Я видел, как она со всей силы врезала кому-то из наших, кто пытался ей помешать, поэтому предусмотрительно отсел подальше. Эльза иногда была очень пугающей. Еще через пару минут около нас присели и на Цусхэппи. Кот выглядел уставшим. Наверное, сражение в воздухе тоже было нелегким. В тишине мы напились воды, отдохнули немного и отправились дальше. Эльза сразу взяла быстрый темп и скрылась за деревьями. Нацу же, к моему удивлению, не сильно спешил. «Почему ты не пытаешь вырваться вперед?» Наконец спросил он, двигаясь рядом со мной. Я взял пока средний темп, чтобы сохранить силы и не заснуть где-нибудь по дороге назад. Стремиться всегда быть первым, это похвально, однако нужно уметь оценивать свои силы, сказал я, смотря, нет ли кого поблизости. Недалеко бежали Леви с Каной, но они явно не собирались нас атаковать. Против Джита у меня пока нет идей, но вот я вполне могу не прийти последним. Следует сосредотачиваться лишь на том, что в твоих силах и немного больше этого. Можно прыгнуть выше головы, но будут ли после этого в порядке твои ноги? Хаем, после моей речи Нацу глубоко задумался, а потом кивнул своим каким-то мыслям. Я понял, спасибо. Побегу вперед, и сорвался с места, поднимая пыль столбом почти так же, как на старте Джет. Хэппи с усталым плачем полетел следом, жалуясь, что отдых был слишком коротким. Я не изменил своему темпу, и к полуночи добрался до горы. Многие уже возвращались, коснувшись кристалла, но еще больше волшебников пока не достигли ее. В темноте им было сложнее бежать, мне же было просто благодаря кошачьему зрению. Коснувшись кристалла, я на несколько минут присел, чтобы перевести дыхание. В это время как раз прибежала Лисанна, сестра Эльфмана и Миры. Это была очень добрая девочка, которая всегда готова была прийти на помощь любому. А еще, кажется, она была влюблена в Нацу. «Половина пути пройдена», — сказала она, вытирая пот со лба и широко улыбаясь. «Осталось еще немного. Да, интересно, кому достанется наказание. Надеюсь, не мне». Девочка звонко рассмеялась и применила свою магию, перевоплощение. Став птицей, она взмыла в небо и быстро полетела в сторону города. «Удобно, наверное, иметь крылья, хотя мне и так неплохо. Звериное чутье, зоркость, обоняние и слух вне зависимости от ипостаси, мне ни на что жаловаться. Алисанна может только, перевоплощаясь, увеличивать свои 5 чувств. Но, как бы то ни было, времени на размышления нет, нужно двигаться вперед. Я и так просидел на скале почти полчаса. Поднявшись на ноги и потянувшись, я перешел на бег и стал ловко спрыгивать по выступам с горы. Можно сильно не гнать, главное, не прийти последним. Всю ночь я продвигался вперед, стараясь больше держаться в тени деревьев. В темноте в лесу было так приятно, что моя кошачья суть захотела пошалить. Сперва я думал, что не стоит ослаблять печать и выпускать часть себя настоящего, а затем махнул на это рукой. Я буду осторожен, да и кто заметит черного кота в ночном лесу. Я довольно улыбнулся и чуть ослабил печать господина. Пробираясь, перепрыгивая с ветки на ветку, я с наслаждением вертел ушами на макушке и хвостом. Когти входили в древесину, как нож в масло. Благодаря зоркости кота я не боялся наткнуться на сагильдейцев или какое-нибудь препятствие. Как же было хорошо. Конечно, это не истинное обличие, но даже так стало радостнее и легче. Хотелось, словно котенку, поиграть, попрыгать. И я решил не отказывать себе в этом. Когда-то же я должен отдыхать. Но с первыми лучами солнца пришлось снова становиться человеком. К тому же уже был виден город. Я спрятал уши и хвост и побежал вперед уже как человек. Впереди меня плелась едва не засыпающая на ходу Леви, сзади бежала десятка-два волшебников. Многие решили ночью передохнуть и выспаться, поэтому устроились где-нибудь около пруда или под деревьями. Теперь же они с новыми силами бросились к городу. Мне спать не хотелось, сказывались бессонные ночи. Оказалось, что я несколько дней могу не спать ночью, подремывая по несколько часов в течение дня. Ну точно как кошак, это было удобно. Но я все же предпочел бы здоровый сон, хотя с постоянными кошмарами об этом остается только мечтать. Подбегая к городской черте, я ускорился изо всех сил, как и почти все остальные. Позади меня неслась целая толпа, которая едва не затоптала Леви и постаралась сделать это же со мной. Однако я не собирался уступать. Атакующая магия была снова под негласным запретом, поэтому лук пришлось убрать и изо всех сил напрягать ноги, да уворачиваться. В конечном итоге я добежал до финиша где-то в третьем десятке сагильдийцев. Там уже почивал на лаврах Джет. Второй пришла Эльза, а третьим – Кайл, который не мог поверить своему счастью. Я поздравил их, после чего принялся ждать вместе со всеми, кто же придет последним. Несчастным оказался Вакаба. Мастер придумал для него жуткое наказание. Целый месяц он должен был в костюме горничной помогать Лиле в гильдии. Справедливости ради, нужно сказать, что в ужасе был не только Вакаба, но и все остальные члены хвоста фей. Я даже представить это боялся, но еще целый месяц был вынужден смотреть на мужика в юбке и чулочках. Действительно, жуткое наказание. Мастер страшный. Белиар, сегодня мы будем учиться использовать твое проклятие слова. Сегодня вместо Мартгера, который взял за привычку встречать меня и узнавать, как я провел день, пришла Кика. Демонесса довольно улыбалась, мельком оглядывая мой дом. Да, никто же из демонов не видел его еще, только Мартгер был здесь, но его мало интересовало мое жилище. Кика предусмотрительно накинула плащ с капюшоном, чтобы никто не увидел ее тела. Я же облачился в свою обычную одежду, состоящую из черной толстовки, таких же брюк и местного варианта кроссовок. Будучи постоянно среди людей, я чувствовал себя более комфортно, если накидывал на голову капюшон и не выделялся. Для меня за счастье было, если меня вообще не замечали, чему во многом способствовали уроки Кики по скрытности. Сейчас же демонесса решила научить меня использовать силу проклятия слова, дарованную господином, но я пока не знал, куда мы отправимся. Едва ли на куб, куда мы идем? Спросил я, когда Кика уверенно повела меня куда-то к городской черте. В отличие от большинства демонов, я не любил убийство и садизм, наверное, из-за того, что в прошлом мире сам был человеком. Моя позиция вызывала откровенное удивление в семье. Шакал и Кису однажды даже привели мне пару людей на убой, чтобы я не выпендривался. Однако их быстро заткнул Мартгир, сказав, что у каждого свои странности. Он относился ко мне с пониманием и чуткостью, и, кажется, чувствовал ответственность за меня. Я постоянно вспоминал фразу «Мы в ответе за тех, кого приручили». Хм. Кажется, он считал меня своим котенком. Однако эта мысль вызывала во мне только легкий смешок, а вовсе не обиду. Пусть присматривают за мной, если хотят, мне же лучше. Я помню, что ты не любил причинять вред обычным людям, поэтому подготовила для тебя подарок. Кика хищно улыбнулась и потрепала меня по ушам. При демонах я показывал свою четверть кошачью форму, не боясь, но в гильдии пока не решался открыть свой второй облик. Смотри, когда мы зашли довольно глубоко в лес, я увидел связанных людей с тряпками во рту, которых сторожила Сейра. Это члены темной гильдии. Думаю, теперь твоя совесть будет чиста. Я медленно кивнул, отстраненно отмечая, что действительно не чувствую ничего, кроме легкого любопытства. Как я уже говорил, в лаборатории мои ценности сильно пошатнулись, поэтому некоторые вещи стали для меня вполне нормальными. В прошлом я, наверное, даже лютых преступников пожалел и не стал бы экспериментировать над ними, но сейчас я даже хочу посмотреть, что будет, когда я сотворю проклятие. «Освободи полностью свою форму Этериаса», — сказала Кика, стоя у меня за спиной. «Потом я помогу тебе принять человеческий облик». Я кивнул и прикрыл глаза, мысленно отпуская печать. Темная магия тут же брызнула во все стороны, а тело стало стремительно меняться. Наши заложники в ужасе следили за моим перевоплощением. Я оскалил клыки, когда оно завершилось, и довольно потянулся, чувствуя себя замечательно. Кика оглядела меня со всех сторон, будто изучая, и удовлетворенно кивнула. Даже Сейра отвлеклась от своей книги и перевела на меня взгляд. Через секунду ее губы дрогнули в намеке на улыбку, а глаза засияли от любопытства. Я и сам оглядывал себя со всех сторон, ведь эту форму видел лишь во второй раз. Но как же в ней было приятно. «Начнем», — сказала Кика и махнула рукой в сторону людей. «Используй свою силу. Напитай каждое слово проклятием и приказывай им». Демонессы внимательно следили за мной, а я на миг прикрыл глаза, сосредотачиваясь. Когда я открыл их, пленники крупно вздрогнули. «Встать!» — тихо, но твердо сказал я, сверкая глазами. Все пленники тут же подскочили, огромными глазами смотря на меня. Кика легким движением руки разорвала их путы, и люди попытались сбежать, но... «Стоять!» Люди, бросившиеся во все стороны, резко замерли в неестественных позах. И это лишь от одного моего слова. Почему-то стало так смешно от их нелепости и откровенного страха в глазах, что я прыснул в кулак. Рядом хихикнула Сейра. «Хорошо», — кивнула, улыбаясь, «Кика, а теперь прикажи что-нибудь более серьезное». «Хаэм», — я чуть задумался, а затем указал на лысого рослого детину. «Ты, ударь того парня с длинной челкой». Лысый ясно пытался сопротивляться, но у него ничего не выходило. Через секунду он исполнил мой приказ, еще раз, сильнее. Каждое мое слово в точности исполнялось. Мы экспериментировали с тем, с какого расстояния я могу отдавать приказы, насколько громко должен говорить и сколько силы вкладывать. Один раз я случайно переборщил с последним, и случайно свел с ума какого-то мужчину. Совесть промолчала. Кика подсказывала, какие приказы отдавать, а Сейра просто наблюдала за нами с легкой улыбкой. К восходу солнца мы закончили первую тренировку, и мне помогли вернуться в человеческую форму. Всех, кто участвовал в эксперименте, демонессы убили, а затем они провели меня домой. «Ты хорошо постарался, братишка», — сказала Кика нежно и погладила меня по голове. От этого нового обращения у меня сердце забилось чаще, и я, не контролируя себя, быстро обнял ее. Кика негромко рассмеялась, а Сейра надула губы, впрочем, больше по привычке. «Спасибо вам, сестрички», — искренне улыбнулся я. «Рядом с семьей было так хорошо». Глава 5. Время и перемены. Время неумолимо двигалось вперед. Не успел я оглянуться, как минул целый год. Кто бы мог подумать. Еще недавно я был подопытным у профессора и мог только мечтать о спасении. А сегодня, волшебник самой знаменитой гильдии Фиора и тайный член темной гильдии Тартар. Мне удалось обрести семью в лице демонов, и я стал чувствовать себя свободнее среди людей. В толпах все еще было некомфортно, но к хвостатым феям я привык, поэтому мог даже немного смеяться среди них. Вместе с демонами я часто тренировался, мы любили громить темные гильдии, где я оттачивал проклятие слова и владение луком Мамору. Вообще этериасы хотели просто разнести пару городов, но из-за того, что я не любил смерти невинных, устраивали рейды на убийц, воров и прочий сброд. В общей сложности за этот год мы очистили Фиор от нескольких десятков темных гильдий, которые пытались быть обособленными и не входили в союз сыны отчизны как дочерние. Несмотря на море крови, что мы оставляли за спиной, я верил, что страна становится безопаснее.